подсиновал, я постлал простыню, разделся, лег на нее и, зажав между ногами винтовку, закутался в легкое питейное одеяло. Несколько минут я полежал, не шевелясь, с открытыми глазами, прислушиваясь к отдаленному говору часовых, дрожанию лошадей в конюшне. Потом, чувствуя, что засыпаю, продел руку под винтовочный ремень и так, прижимая к телу скользкую холодную винтовку, заснул. Спал я крепко, но к утру один другого страшнее пошли кошмары. Я почувствовал, что на меня наваливается тяжелый груз. Даже дышать стало трудно. Я хотел отбиться и ушибся. Открыв глаза, я не мог сперва сообразить, где нахожусь. Вокруг было сено. Винтовка лежала у меня на груди, а сам я находился в какой-то норе под заваленной сеном старой бричкой. Должно быть, во сне я ворочался и постепенно, завернутый с головы в одеяло, съехал на самое дно сеновала и нырнул в пустоту под бричку. Рядом слышались чьи-то голоса, смех. Быстро свернув одеяло и простыню, волоча их за собой и разрывая одной рукой проход, я выбрался наружу, в лопухи жмурясь от яркого утреннего солнца. «Вот и зверь последний, пожалуйста», — сказал полевой, показывая на меня курсантам. Я и в самом деле, наверное, походил на зверя, сонный, с растрепанными волосами, в нижнем белье, да еще с винтовкой в руках. Курсанты стояли возле сеновала, уже одетые, причесанные. Они подсмеивались надо мной, лужи воды до пятна мыльной пены белели позади в траве. Видно, курсанты давно умылись. Заметив мое смущение, полевой сказал: «Ну ладно, забирай свои манатки, да пойдем с нами жилье искать». «Пошли, товарищи», — обратился он к курсантам. «Времени остается мало, глядишь, и на работу позовут». Я наскоро свернул простыню и одеяло в один тючок, натянул брюки и рубашку и, взяв за ремень винтовку, пустился догонять курсантов. Вместе с полевым они уже подходили к высокому двухэтажному дому под железной крышей, что стоял на краю усадьбы, вдали от конюшни и амбаров. Дом этот окружали заросшие высоким бурьяном клумбы, окна в доме были выбиты, а по его стенам и ржавым водосточным трубам вился дикий виноград. Никита из Балты. Меня приставили подручным к тому самому курсанту, что выставил меня в городе с комсомольского собрания. До полудня вдвоем с ним мы подвозили к молотилке пшеницу. Выглядел этот курсант совсем молодым, низенький, худощавый, с гладкой смуглой кожей. Курсант оказался старше меня только на 3 года, но первое время держался как взрослый и разговаривал со мной свысока. Когда мы приехали на поле, он похвастался, что мигом забросает под воду снопами. «Поспеваю укладывать», — важно сказал он, и взял вилы. Однако уже после 7-го снопа вилы в его руках задрожали, кое-как он протянул мне тугой сноп и, утирая пот со лба, буркнул: «Тяжелые собаки, перекурим это дело». Пока он свертывал сигарку и закуривал, я спрыгнул на землю, подхватил блестящие вилы и с размаху вогнал их в пышный верхний сноп, прикрывающий соседний еще непочатую копну. Очень трудно было выбрасывать без передышки на подводу один за другим скользкие тяжелые снопы. Но я швырял их, не отдыхая. Хотелось доказать курсанту, что я сильнее его. «Ты остался на закрытом собрании, у тебя широкие бриджи, буденовка, сапоги. Ты старше меня, а я работаю лучше. Вот смотри», — думал я, прокалывая острыми вилами сухие слежавшиеся снопы. За шиворот сыпались колосья пшеницы, осот, уже болела спина, шея, волосы были в соломенной трухе, но я не успокаивался и все кидал, пока не перебросал на подводу целую копну, 15 снопов. Лишь когда на месте бывшей копны осталась лысая полянка с примятым куколем, травой да уходящей глубоко под землю мышиной норкой, я прислонил вилы к подводе. Тяжело дыша, медленно, как ни в чем не бывало, подошел к сидевшему на колючей херне курсанту. «Ты, я вижу, лихой работник», — сказал он, вставая. «Не зря тебя ко мне напарником назначили». У меня тоже была когда-то сила, да вот с голодухи я ее порастерял немного».